Двое молодых людей стояли на тротуаре и смотрели ей вслед. Она шла, широко шагая, кутаясь в черный плащ, слегка съежившись, словно от холода, обернулась и на прощание махнула им рукой. Нерон сощурился. Нерон был близорук. Он оттягивал к вискам уголки своих зеленых глаз, чтобы стало четче, а носить очки упорно не желал. «Римский император не может позволить себе носить очки», — говорил он, — «особенно если у него зеленые глаза, которые так легко опошлить. Это выглядело бы непристойно и комично». Волосы у Нерона были подстрижены коротко, как у древних римлян, а на лоб спускались несколько аккуратных золотистых завитков, которые он по утрам смазывал жиром, чтобы не топорщились. Тиберий легонько потряс его за плечо. «Можешь больше не щуриться». Она завернула за угол, ее уже не видно. «Не умеешь ты описывать женщин», — вздохнул Нерон. «Мужчин, впрочем, тоже». «Заткнись», — сказал Тиберий, — «пойдем выпьем кофе». У Тиберия отлегло от сердца. Он ужасно боялся, что Лаура не понравится Нерону. Конечно, он принимал в расчет, что Нерон — натура увлекающаяся, но ведь заранее никогда не знаешь. Скажем, Нерон мог среагировать вяло, мог вообще ничего не понять. Мог заявить, что да, она красива, но уже не молода, и у нее есть кое-какие недостатки, что все это далеко от совершенства и тому подобное. Вот почему Тиберий и Клавдий так долго не решались показать ему Лауру. Но Нерон все-таки соображает, что на этом свете достойно внимания, а что нет. «Нет, не умеешь ты описывать женщин», — повторил Нерон, размешивая ложечкой кофе. «Выпей, наконец, от кофе. Сколько можно мешать? Ты меня раздражаешь». «Конечно, ты-то привык. Ты ее знаешь с детства. С 13 лет, но так и не привык». «Какой она была раньше? Красивее, чем сейчас?» «На мой взгляд, раньше она была не такой красивой. Некоторые женские лица от усталости делаются привлекательнее». «Она итальянка?» «Наполовину. Отец у нее француз. Она родилась в Италии и провела тут всю свою молодость, как я понимаю, весьма бурную. Об этом времени она говорит крайне редко. У родителей не было ни гроша. Она чуть не босиком бегала по римским улицам». «Воображаю», — мечтательно произнес Нерон. С Анри Волюбером она познакомилась, когда он приехал на стажировку во французскую школу. Очень богатый вдовец с маленьким сыном, но некрасивый. Да, Анри, некрасивый. Она вышла за него и уехала с ним в Париж. Это нельзя объяснить. С тех пор прошло почти 20 лет. Она регулярно ездит в Рим повидать родителей и знакомых. Иногда остается тут на день, иногда подольше. Трудно добиться, чтобы она за один приезд уделила тебе достаточно времени. Ты говорил, Анри Волюбер тебе очень нравится? Верно, потому что я к нему привык. Он был безжалостен к Клавдию. Когда время от времени по утрам у него все же случались приступы нежности, мы заносили это событие в тетрадь. Лаура потихоньку от него давала нам деньги, врала, покрывая нас. Анри Волюбер не признавал всяких там прихоти и излишеств, только труд и страдания. В результате Клавдия теперь ничего не делает, а отец сходит с ума от ярости. С этим человеком ужиться нелегко. Думаю, Лаура его боится. Однажды вечером Клавдий уснул на ее кровати, а мне пришлось пройти через кабинет, чтобы попасть к себе в комнату. Лаура сидела в кресле и плакала. В первый раз я видел, как она плачет, и оцепенел. Мне ведь тогда было 15, сам понимаешь. И в то же время это было потрясающее зрелище. Она собрала в кулаке свои черные волосы и беззвучно плакала. Нос чуть выгнулся, и его линия стала просто божественной. За всю мою жизнь я не видел ничего красивее.